задумайтесь, наши предки этого хотели. Если это так, тогда с катушек мы слетели. Я улечу туда, где сияют звезды. Я улечу туда, где не будет мне слезы. Я улечу туда, где нет печали и тоски. Я улечу, нас планету мы не сберегли. Я улечу туда, где сияют звезды. Я улечу туда, где не будет мне слезы. Я улечу туда, где нет печали и тоски. Я улечу, нас планету мы не сберегли. Ученые ищут жизнь на других планетах, о нашей не заботе собрались лететь. На этих пока на других планетах ищут чудеса. Наша планета погибает раз и навсегда. Настоящий яд, продукты ГМО, не поможет нам даже ГТО. Вместо овощей скоро будем есть едину. Хочу не грязный город, а цветочную долину. Планета погибает, исчезает, душа плачет. Вся дегатация постоянно скачет. У людей меняется мировоззрение. Это не секрет.